Слон. Это говорит слон. Что? Слон. Помнишь, Агния Барто, у вас зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Ага, значит, ты слон. Слон, да. Я зуб. Что? Зуб. Зуб? Зуб. Ну, значит, тюрьма по тебе плачет. Ты меня знаешь же, да? Знаю. Откуда ты меня знаешь-то? Мне все говорят, старуха что-то говорит, зуб к ней рвался, что ты врешь? Да старуха, старуха! Успокойся, у меня племянник 2 метра ростом, как захуячит, блядь. Кто это Руслан, ты это? Да, Руслан, это, 2 метра ростом. 2 метра? Хуячит всех подряд, злой. Это жирный чурка твой, что ли, этот Руслан? Ой, он как жертв, худейший. Это она его родила, он незаконно рожденный. Очень даже, 13 лет вместе прожили. Она, гражданский муж, 13 лет прожили. Он его в школу на машине возил, отец. Она под кого подлегла-то там на Черкизоне-то? Все ебутся, блядь, а ты не ебешься? Нет, я девственник. Девственник, блядь? Конечно. Всех замечаешь, кто с кем ебется. Нет, кто кому нравится, тот с кем и ебется. Это... Хули рассуждать. Ты знаешь, что такое телегония? Слышала телегония? Чего? Слово телегония, понятие телегония слышала? Не слышала. Это когда смешение... Я тебе голос твой знаю, ты из 218-й каким-то зубом прикидываешься, блядь. Так зуб, я у них сижу сейчас 218-й. Какой ты нихуй не зуб. Если сам это, Игорёк хуй. Валь, ты знаешь, что такое телегония? Да? Телегония, слышал такое понятие? Не знаю. Это когда смешение рас, смешение национальностей. Это дети рождаются уродами, когда вот, например, чурка трахает женщину русскую. Это смешение. У нас не урод, у нас круглый отличник, мозги работают, так что успокойся. И 2 метра ростом. 2 метра, да. И меня захуячит. Захуячит кого хочешь. А чё же он до сих пор за тебя не заступился? 8 лет тебе звонят, бандюги. Он сколько раз около ваших дверей подходил и говорил, выходи, сейчас посчитаемся. Хуй вы вышли. Да, когда последний раз такое было? Было, ёбаный, при мне было. Я стояла и смотрела. Она... Я с ножом стояла и смотрела, в случае чего зарежу противника. Ножом стояла? Я рядом с ним стояла, да, и наблюдала. Если, блядь, тронут, нахуй прирежу. И с ножом стояла. У тебя нож, что ли, есть? Есть. А где ты его? У меня ножи есть. Валь, тебе из Одессы передают привет Никита Нерес. Из Одессы, я тебе сейчас из Одессы звоню. Я друг Никиты Нереза такой. Он... Поняла. Я из Одессы сейчас звоню, из Одессы. Из Одессы? Да. А кто ты есть-то? Я друг Никиты Нереза, он тебе передает приветик. А, я такого не знаю. Он франкер. Я его не знаю. Он франкер, и он патриот Украины, он борется с ватниками, с колорадами. Он, в принципе, Мне наша Украина нахуй не нужна. Он махновец, и он будет бандюк резать и мочить вот этих ватников донецких всяких. А ты ж за донецких ватников, да? Кто там кого душит, там сам хуй не разберет на этой Украине. Валь, ты... Какая-то, я не знаю, ты ватница какая-то, ты колорадка, вот ты кто. Я пыталась разобраться на Украине, что происходит, и нихуя не поняла. Да потому что ты глупенькая старушка, мозги у тебя усохшие. Я не могла разобраться, как хохол лупит хохла. С чего бы это, а? Потому что там Восток и Запад, они изначально не были дружны. Это искусственно созданное государство. Ну, я знаю, что там был Бандера, который Гитлера ждал и не дождался, блядь. Его казнили наши Красноармейцы. Нахуй убили, Бандеру расстреляли, блядь. Но бандеровцы остались на Украине, припрятались. И молодцы. Сейчас они хуячут. Кого хуячут, сами не знают. Кого хуячут-то? В Одессе кого подожгли-то? Кто кого поджег-то? Чего в Одессе? Кого в Доме профсоюзов подожгли-то 2 мая? Кто прав, кто виноват? Расскажи мне, старуха. Ничего я не знаю. Старух. Для меня Украина, Крым, темный лес, ебена мать. Старух. Крым, я знаю, нашу присоединились, теперь он наш стал, вернули. Старух, как ты Новый год отметила? Нормально. Че, шампанское пила с Русланом двухметровым? Я не люблю шампанское, саки ваши. Водку пила? Водку выпила одну рюмку. Сама с собой, что ли, в одну харю? Да, далее я не поехала. Поехала на другой день только, 2 числа. Куда ты поехала-то? К родным. На метро? Новый год отмечать. На метро ездила? Она на кобыле, что ли? Не, ну, может, тебе такси вызвать? Ты же старуха, 87 лет, какое метро? А почему на метро я не могу? Метро меня везет, а не я метро. Да ты с таким пучком этим дурацким, как ты тебя пропустили-то? Ты же сумасшедшая. Вот ты-то, блядь, и есть ёбнутый. Слушай. Раз к старухам пристаешь, значит, ёбнутая, падла. Подожди, а вот родственники...